А вы не хотите идти с ними? Нет, я должна поговорить с вами наедине. Пожалуйста. Мисс Вилли, вы должны помочь мне. Я могу очень многое для вас сделать. Вы хотите меня подкупить? Да. А как вы об этом догадались? Это пытаются сделать все. Вначале. Мисс Вилли, если сегодня вечером вы откроете ворота, я вам дам 50 тысяч долларов. Мы вам все не понравились? Ну, 50 тысяч! Вы могли бы тоже уйти отсюда. Но я не хочу уходить отсюда. 50 тысяч! Вы могли бы объехать весь свет, повидать Каир, Гонолулу, острова Тихого океана. Каир я уже видела. Была и в Гонолулу, и на островах Тихого океана. 4 года подряд я была сестрой милосердия в военном госпитале. Ну, 50 тысяч долларов могли бы вам на что-нибудь пригодиться. Откуда вы возьмете такие деньги, миссис Сэвидж? Ведь 50 тысяч долларов – это целое состояние. Это сущие пустяки. Я могу достать их вам сейчас же. Я вам верю. Но я не могу принять вашего предложения. Тогда мне остается только одно – поджечь этот дом. Я уверена, что вы этого не сделаете. Нет, я сделаю. Я сделаю, не задумываясь. Здесь так много людей, что не все смогут спастись. Подумайте о них. Мисс Вилли, если вы считаете, что это место для меня подходящее, то почему вы взываете к моему рассудку? Я взываю к вашему сердцу. Хорошо, но я все равно уйду отсюда. Пусть это стоит мне миллион. Миссис Сэвидж уходит в сад. Мисс Вилли принимается за уборку комнаты. Входит доктор Эммет. Доброе утро, доктор. Доброе утро. А что, миссис Сэвидж уже была здесь? Она только что вышла в сад. Ах, в сад. Как она выглядела сегодня? Как обычно. Она уже предлагала мне деньги. Ага. И сколько же она вам предложила? Столько мне еще никто не предлагал. 50 тысяч. Она чувствовала себя при этом уверенно, да? Она говорила так, будто она сама распоряжается своими капиталами, а не ее опекуны. Так оно и есть. Вот, прочтите-ка. Я только что говорил по телефону с ее детьми. Они на грани помешательства. Конечно, сегодня вечером они будут здесь. Это самая невероятная история, которую я когда-либо слышала. А когда они об этом узнали? Вот сейчас, сегодня утром. Представляете себе? Они просили меня запереть ее в комнате на замок. Ну, непонятно, как она могла завладеть такой суммой. Здесь ничего не написано. Как? Муж оставил все ей. Она потихоньку и распродала всю недвижимость. Все гигантские предприятия Сэвиджей. Но это же 10 миллионов долларов. Да, да, да, да. Да нет, наверное, в газете опечатка. Нет, нет, это так. Ну все. Хорошо, что же она могла с ними сделать, доктор Эммет? Но не могла же она их все истратить. Да, я тоже так думаю. Вот что. Не позовете ли вы ее сейчас сюда? Хорошо, доктор. Все-таки будет лучше, если мы подготовим ее к тому, что должно произойти. Миссис Сэвидж! Миссис Сэвидж! Не будете вы любезны подняться сюда? Доктор Эммет хочет поговорить с вами. Доктор Эммет, вы хотите ее изолировать? Изолировать? Нет, нет, ни в коем случае. Вы знаете, порой мне больше хочется изолировать родственников. Они подчас приносят больше неприятностей, чем сами больные. Наверное, эти деньги являются причиной ее помешательства. Ах, мисс Вилли, с каждым днем мне все труднее определить, где кончается рассудок и начинается безумие. Но так или иначе, я ведь должен буду принять заявление от ее детей. Да, то, что я слышала о деятельности сенатора Сэвиджа в Конгрессе, дает хороший материал для любого психиатра. Да, да, да, я тоже так думаю. А эти 6 скандальных разводов ее дочери, Лили Белл, по-моему, говорят о повышенной возбудимости этой дамы. Вы хотите говорить со мной, доктор? Да, доброе утро. Доброе утро. Мисс Вилли, вы не поможете ли телефонистке на коммутаторе? Нас уже осаждают звонками из газет. Хорошо, доктор. Не угодно ли присесть, миссис Сэвидж? Благодарю. Миссис Сэвидж, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы сделали? Подумали ли вы о последствиях? Разрешите посмотреть газету. Вот, прошу вас. Сенатор уже звонил мне из Вашингтона. Сегодня вечером они все будут здесь. Конечно. Так просто мне это не пройдет. Я не понимаю одного, миссис Сэвидж. Как вам удалось истратить 10 миллионов долларов так, что никто этого даже не заметил? А почему вы думаете, что я их истратила? А вот, это написано в газете. А разве газеты что-нибудь знают? Я ничего не истратила. Я перевела деньги в ценные бумаги и спрятала их. Спрятали? А почему вы так поступили, миссис Сэвидж? А разве я у вас спрашиваю, доктор, как вы поступаете с вашими деньгами? Знаете ли вы, миссис Сэвидж, сколько должен был бы работать я, чтобы получить подобную сумму? Извините, пожалуйста, Ферри хочет послушать музыку, пока сажает цветы, я пришел за скрипкой. Ганнибал, да. Одну минуту. Вот вы математик. Скажите-ка нам, сколько должен был бы трудиться обыкновенный врач, чтобы заработать 10 миллионов долларов? Ну, он должен был бы начать работать еще до Рождества Христова. Вот. Да, и работать без перерыва со времени падения Рима и до времени сожжения на костре Жанны д'Арк. Но понятно, что надо было бы отсюда исключить набеги норманов, крестовые походы, столетнюю, тридцатилетнюю, семилетнюю войны, но благодарю за это вас, он должен был бы работать вдвойне со времени открытия Америки и до времени открытия пенициллина и нейлоновой губки. Ну, хорошо, нет, хорошо, нет, Ганнибал. Но и отсюда надо было бы исключить налог военный, семейный налог, налог на излишки. Одним словом, добавьте лишнюю сотню лет. Благодарю вас. Благодарю вас, Ганнибал. Вот, я думаю, что это отличный ответ, миссис Сэвидж. Что это с доктором? Не знаю. Кажется, небольшое помутнение рассудка. Ганнибал, могли бы вы подумать, что я стою 10 миллионов долларов? Нет, не стоите. В человеке всего-навсего на 20 центов калия, на 20 центов фосфора, на 5 центов йода. Ну, одним словом, по теперешним высоким ценам никто не стоит и более полутора долларов. Таким образом, вы меня оцениваете в полтора доллара? Ну что вы, это коммерческая стоимость. Ваша моральная стоимость неоценима. Спасибо, Ганнибал. Вы заставляете меня почувствовать мое величие. Мне хочется петь, танцевать. Что вам сыграть? О, что хотите? У меня великолепно получается полет шмеля. Отлично придумано. Это как раз то, что нужно. Шмели и пчелы прилетят и не найдут своего меда. Ганнибал играет, и миссис Сэвидж уже не раздражают эти пронзительные звуки. Она благодарна Ганнибалу за сочувствие, доброту. Вечер того же дня. Все, как обычно, собрались в гостиной. Миссис Пэдди у своего мольберта, Джефф, Флоренс и Ганнибал за столом играют в карты, миссис Сэвидж просматривает какой-то журнал. И только Ферри нервно расхаживает по комнате, то и дело подходя к миссис Сэвидж. Читаете? Да, дорогая. Интересный журнал. Не очень. А я вам не мешаю? Нет. Что случилось, Ферри? Ничего. Просто за весь день никто не сказал, что любит меня. Нет, Ферри, вам это говорили? Нет, нет, никто. Я до сих пор этого жду. Нет, я сама слышала, как Флоренс сказала вам это за обедом. Флоренс сказала? Да. Я это говорила? Да, Флоренс сказала вам. Не ешьте слишком торопливо, Ферри. Как? Этим самым она хотела сказать, что любит меня? Ну, конечно. Это всегда подразумевается, когда говорят, ну, возьми зонт, на улице дождь. Или возвращайтесь поскорее. Или будьте осторожны, не сломайте себе шею. О, есть тысяча способов выразить любовь, но только нужно уметь понимать это, дорогая. Вот сегодня утром мне зубной врач сказал, что у меня очень красивые зубы. Что этим самым он хотел сказать, что любит меня? Ну, конечно. А? Когда я впервые увидела моего мужа, я ехала верхом на лошади. Угу. И он сказал мне, черт возьми, вы хорошо держитесь в седле. И я сразу поняла, что он меня любит. Ой, сколько прекрасных случаев я упустила. Ну? Ой, миссис Сэвидж, я надеюсь, вы меня извините за то, что я вас побеспокоила. Ну, конечно. А что еще, Ферри? Нет, нет, больше ничего, больше ничего. Так, 7, 5, 4. Миссис Сэвидж, сколько будет 7 + 5 + 4? 49. Ну как же так, миссис Сэвидж? А это по моей системе, Ганнибал. Ведь я не подчиняюсь строгим законам математики. Тогда я выиграла. А зубной врач меня любит. Прекрасно. Миссис Сэвидж, вы должны мне объяснить еще одну вещь. Ну вот как случилось, что сегодня снова воскресенье, если оно было вчера? А почему вы думаете, что сегодня воскресенье? А ваши дети приедут вас сегодня навещать. Один для посетителей у нас только воскресенье, правда, Флоренс? Да. Нет, сегодня не воскресенье, Ферри. Но мои дети не могут ждать так долго. О, это должно быть делает вас очень счастливой. Да, должно быть. Но это не так. Нет, вы ведь не хотите сказать, что вы не любите своих детей. Нет, не люблю. Ой, вы не должны говорить такие злые слова. Чтобы успокоить вас, Флоренс, скажу вам, они мне не родные дети. Мой муж остался вдовцом с 3 детьми. Я пыталась сделать их по-настоящему родными, но они всегда отталкивали меня. Ферри, когда я впервые обняла Лили Белл, она укусила меня и продолжала кусаться до 16 лет. Может, укусить и сейчас. Но это ж очень действовало вам на нервы. О, конечно. Ну, а мальчики? Мальчики всегда намного лучше. Нет, не всегда. Их испортили деньги. Когда я делала им замечание, в отместку они ломали мои вещи. О, я легко вздохнула только тогда, когда они уехали учиться в школу. Но в школе, по крайней мере, их чему-нибудь научили. Да, французскому языку. И когда они возвращались домой, то говорили между собой только по-французски, чтобы я не могла их понять. И действительно, с тех пор я перестала их понимать. Ну, зато теперь вы можете гордиться вашими детьми. Сенатор – это важная персона. Да, вы не ошиблись. Его ненавидят больше, чем любого другого члена Конгресса. А почему же избиратели выбирают его каждый раз? Ну, наверное, это единственный способ быть от него подальше. А другой ваш сын – судья. Не правда ли? Ведь достойный человек. О, конечно. Никто не посадил за решетку такого количества невинных людей, как он. А ваша дочь? Она красавица. Знаете, я сейчас вам покажу. Тут есть ее фотографии. Вот. Ой, королева. Королева. Да, у нее на голове корона. Нет, это не корона, Ферри, это диадема. А-а-а. Она тогда была замужем за польским князем. Ну, значит, она княгиня? Нет, теперь уже нет. Она давно уже оставила князя. С тех пор она переменила больше 6 мужей. А почему? Быстро охладевает. Бедняжка. Но диадему она оставила у себя? О, конечно. Она в ней даже спит. Миссис Сэвидж подходит к мольберту, рассматривает то, что нарисовала миссис Пэдди. Это одна синяя волнистая линия. О, мисс Пэдди, какой эффектный морской пейзаж! Вы заставляете работать воображение. Разойдитесь все по своим комнатам, миссис Сэвидж. Ваши родственники уже здесь. О! Я сейчас вернусь. Хорошо. Ферри, прошу вас, поднимитесь в свою комнату. Мисс Вилли, ну позвольте мне остаться. Я ведь никогда не видела сенаторов. Но сенатор никого не хочет здесь видеть. Поднимитесь в свою комнату. Вот когда я действительно буду уходить отсюда, я уйду, не сказав ни слова. У меня тоже есть гордость.